Глава 20. Богдан. Тварь, что я наделал? Ранил хрупкую девочку. Ее слезы до сих пор перед моими глазами. Никогда, даже за малейшую шалость и пальцем не трогал. А сейчас являлся абьюзером с расшатанной психикой. Хорошенько накостылял парню. Тот в страхе покинул апартаменты. Бардак, кругом валялись осколки. Помню, покупал ей квартиру от души, а она посмела привезти сюда своих женихов. Совесть грызет. Только бы не натворила глупостей. Внезапно ее бойфренд вернулся. Мало по морде получил озабоченный кретин. Она наврала. Не было у нас секса. Струсил придурок. Вдруг в тюрьму посажу. Оправдывается уродец вонючий. Еле я сдерживался. От греха подальше выгнал сосунка. Так и остался ночевать на квартире. Но разбудил нервный звонок приятеля Макара. «Спишь, бизнесмен? Долг хочу вернуть». «Забудь, потом. Сейчас не в настроении». Пил я грустно пиво. Разумеется, любопытно решил поинтересоваться. «Скандалы дома? Да не скрывай!» Разговаривал со мной на громкой связи. «Инку ударил. Я самая настоящая мразь. Она так горько плакала». «Да уж, приятель, точно озверел. А простоволосилась? Почему рассвирепел?» Допытывался умник, не в состоянии понять. «Взбесился из-за ее слащавого парня». Они лежали голые на постели. Подумал, что переспали. Сливал душу, пив алкоголь. Короче, приревновал Богдан. Разница есть? Я девчонку обидел. Всегда защищала, сейчас стукнул, словно садист. Едва не охрип. Достал злить. Не драматизируй. Все скандалят, просто нервы сдали. Оглох, руку поднял на нее. Свою малышку. Мы же духовно связаны. Богдан... «Ну, погорячился. Головой ударится об стенку теперь?» Болтал советчик. Легче не становилось. Провалялся на диване весь небритый. Стыдно глядеть в зеркало. И на третий день заглянула сестра. «Заболел? Мы же переживаем. На твоей квартире тебя нет, Богдан». «Голова раскалывается. Давай без осуждений». «Уютно. Инна, наверное, очень обрадовалась этому жилищу». Восхищалась она хоромом. «Да, прыгала от счастья. Как себя чувствует?» – спросил с настигшим волнением. «Сонная вся, измученная, в глазах грусть. В университете их сильно напрягают», – объяснила она. «Это я виноват. Ругал ее очень сильно». Не рассказала истинную причину нашего скандала. «Что между вами творится? Какие-то склоки, претензии?» «Женихаться малышня начала, вертихвосткой стала», – раскрыл ей правду. «И как бороться? Под арест ее посадить?» – рассуждала сестра, видно, вся на взводе. «Учиться должна сначала, потом успеет повстречать всяких извращенных плебеев». Не стеснялся доложить, она подняла насмех. «С ружьем ходи, всех отстреливай. Забудь, она больше не маленькая девочка с розовыми бантами. Давно выросла, сам словно в депрессии. Точно все нормально?» – спрашивала с несказанным беспокойством. «Справлюсь с хандрой. Наша мелкая точно не рыдала больше?» Тревожился. Обычно не возникало никаких ссор. «Да, загруженная только. Сейчас важно другое. Отец приболел, спрашивает тебя. Заменишь его на фирме?» «Лапшу на уши не разучился вешать? Другого способа заманить не получилось?» Страшно психовал. «Погоди нападать. Он пожилой. С сердцем давно проблемы». «А зам в отпуске?» «Не желаю ввязываться в это предприятие!» Негодовал после данного решения. «Ярость спрячь, Богдан! В больницу загремит, кого обвинят?» Действовала на нервы. «Если одурачил нас, откажусь. Надоели его нравоучения. Сам знаток жизни смотрю. В итоге угробил свое здоровье». С горем пополам я согласился. Началась тяжелая неделя. Его сотрудники будто спали на ходу. Устал от бесконечной ругани. Секретарши кокетничали со мной, разгуливая в откровенных блузках. «Вам кофе сварить?» «Прелесть, лучше юбку поправь. Почти все там разглядел», — шипел я от возникшего напряжения. «Сердитый какой!» «Грубить мне перестала, а то уволю», — разбирался с документацией на столе. К вечеру удосужился заглянуть домой. Там обиженная зайка читала книгу. «За ум взялась мелкая?» Игриво я спросил, но она игнорировала. «Голодный просто жуть. Кто меня покормит?» «Пиццу закажи». «Племяшка моя злая. Шипит как». Сел рядом с ней. Все насупилось. На ум пришла гениальная идея. Взял и украл книги. «Отдай! Не трогай мои вещи!» «Сначала выслушаешь. Не хмурься, это реально ранит мое сердце!» Желал с ней помириться. «Странно. Думала, каменный. Умеешь лишь набрасываться, как псих!» Показывала она свое недовольство. «Детка, я признаю свою вину. Случайно ударил тебя. Но пойми, сорвался. Этот развратный олух планировал трахнуть девственницу. Хитрый лис!» Старался ей доложить. «Судишь всех, а сам добрый и пушистый». «Да, не идеальный, но тобой дышу. И мне не нравится, когда строишь глазки остальным, Инка. Он ухаживать сначала должен, а потом намекать на секс». Делился с ней всем. «В советах бабника не нуждаюсь». Успела выхватить учебник. «Но все равно я сильнее и опытнее», — обнял за талию, не позволяя скрыться. «Малявка вредная, сейчас больно укушу. А ну, простила меня». Начал подлизываться. «Не прощу. Сильно обидел. Щека до сих пор болит». Отвернула личика. Тогда достал золотой кулон и украсил ее шею. «Спорим, поцелуешь, малышка?» «Купил его мне?» «А кому? Своей любимой девочке, конечно». Обрадовал. И она не сдержалась и подбежала к зеркалу. Считанные секунды расцвела. Здесь и сестра подоспела. И наша хмурая мерзавка решила похвастаться. «Мам, нравится? Это Богдан подарил». «Ох, разбалуешь ее. Довольно болтать. Ужин на столе. А то вы со своими скандалами разучитесь питаться», — позвала нас. Сел вместе с мерзавкой за стол, переглядываясь. Улыбалась, как солнышко. Камень упал с души. После вкусной трапезы начал ее щекотать. «Хулиганка оттаяла?» — чмокнул в затылок, а после обернулась. «Если сводишь на свидание, тогда прощу». «Аферистка мелкая. На работе завал. Пиццу закажем и фильм в офисе посмотрим. Согласна?» Не выпускал из объятий. «Не обмани только», — сопела засранка. Разумеется, вся устала. В пятницу со всей суетой позабыл про встречу, как наведалась Грымза секретарша. Начала ускоренно раздеваться, шокируя до невозможности. «Бешенство матки?» «Премию выпрашиваю. Богдан, ну поцелуй меня. Ходят сплетни, насколько ты жаркий любовник». Полностью обнажилась. Сложно справиться с возбуждением. Взял и небрежно намотал волосы на кулак. «Секса давно не было. Раздвигай свои ножки, опробую». Повалил ее на стол, напоминая истинного зверя. Но неожиданно дверь в кабинет отворяется и забегает Инка. Так и застыла шокированная. «Какой же ты предатель! Пригласил посмеяться? Ненавижу!» Рванула прочь.